Глава 18. Ирина Орлова. С трудом открыв глаза, я не сразу поняла, где нахожусь. Вместо покрытой серо-стальным пластиком переборки кошмара, передо мной вдруг оказалось открытое настежь окно. А за ним, среди зелени деревьев, виднелся кусок самого настоящего неба. «Это был не сон. Мы дома», – подумала я. Однако улыбнуться не смогла. Сначала я вспомнила о судьбе крейсера, потом перед глазами снова возник образ вспухшего огненным шаром кошмара. Замелькали лица погибших ребят, а следом за ними. Вернулись безумные образы из кошмаров, преследовавших меня все время прыжка из системы DRT Ульс. «Доброе утро, милая!» Как обычно, мгновенно почувствовав мое состояние, Вик тут же оказался рядом и запустил пальцы в мою шевелюру. Ни зарычать, ни оттолкнуть его от себя я не смогла. Зная меня как самого себя, он не давал мне ни малейшего шанса возмутиться. Его прикосновения к моей шее и плечам были совершенно асексуальны, а изменения в ритме дыхания, реши я протестовать, конечно же, оказались бы совершенно нормальными. Только вот муть, постепенно появляющаяся в моем сознании, почему-то начала мешать думать. В общем, поймать момент, когда горькие воспоминания исчезли неизвестно куда, а на смену им пришло какое-то животное желание, я не смогла. Так же, как и сообразить, в какой момент в комнате вдруг потемнело, а на смену шелесту листьев за окном вдруг пришла моя любимая инструментальная композиция «Память о звездах». Зато я вдруг ощутила себя желанной. Именно так, с большой буквы. И тут же окончательно перестала и помнить, и соображать. В одно мгновение, превратившись в придаток к собственной коже, которую все сильнее и сильнее обжигали легкие, но такие невыносимо ласковые прикосновения. Потом я, кажется, плакала. И даже не один раз, а еще, по-моему, теряла сознание или сходила с ума от счастья. Ощущения, которые я испытывала, были нереально сильными. Настолько, что когда мое тело вдруг перестало чувствовать его прикосновения, я безумно перепугалась, почему-то решив, что осталась совсем одна. И тут же открыла глаза, а потом... Потом утонула во взгляде, полном нежности и ласки. «Я тебя люблю», — сказала я, или не сказала, а подумала. «Ведь думать я была не в состоянии». «Я тоже», — ответили мне его глаза. И я, облегченно улыбнувшись, сгребла его руку, повернулась на бок, вжалась спиной в его грудь и снова провалилась в сон. Но уже без кошмаров, без прощающихся с нами голосов, и без мигающей красной метки в одном из вспомогательных окон тактического экрана. Второй раз я проснулась от детского гомона и подумала, что брежу. Детей в нашем доме не могло быть по определению. Но когда из замедленно распахивающейся двери донесся голос Вика: «Но вы пока тут посекретничаете, а мы займемся приготовлением ужина», и в дверном проеме возникло лицо Лизы, я покраснела до корней волос, подскочила на кровати и в панике окинула взглядом спальню, ожидая увидеть расхристанные простыни, разбросанное по полу белье и что-нибудь еще из той же серии. «Мама Ира, я не вовремя, да?» Увидев выражение моего лица, вздохнула девчушка. «Простите, я посижу в гостиной». «Постой, я просто только что открыла глаза». Я мысленно пообещала себе задушить, пристрелить, а потом утопить Волкова, причем повторить все эти три действия раз по 20. Хлопнула ладонью по кровати, застеленной свежим покрывалом. «Иди сюда. Раз Вик сказал секретничать, значит придется. Кстати, как ты меня только что назвала? Мамой Ирой?» «Это не я. Это вас так Томми окрестил», — робко усевшись на край кровати, призналась Лиза. «А чем ему не угодило мое старое прозвище?» — механически спросила я, пытаясь сообразить, когда этот гад успел убраться в комнате и, ко всему прочему, натянуть на меня мою любимую майку. «Оно ему нравится, правда. Просто надо быть слепым, чтобы не заметить, как вы каждый раз переживаете за всех». «За всех». Глаза девочки наполнились слезами, на скулах заиграли желваки, а губы задрожали. «Мы тоже переживаем, но по-своему, по-детски». Стараясь, чтобы она не успела увидеть слез, которые вот-вот потекут по моим щекам, я сгребла ее в охапку, прижала к своей груди и вдруг почувствовала, что камень, лежащий на сердце, стал немного легче, а на моем лице появилась грустная улыбка. «Значит, мама Ира, говоришь?» Я пригладила растрепавшиеся волосы на белобрысой головенке. «А как вы тут без нас-то жили?» «Скучали здорово», — обняв меня, призналась девочка. «Настолько, что каждый вечер залезали на крышу его дома и пялились на небо. Потом Томми спер из школьного музея древний телескоп, и мы смотрели на звезды по очереди, дожидаясь вашего появления. Потом он отключился прямо на уроке, и ему здорово влетело от директора». «От Бланжа?» «Ага, от него. Этот гад вызвал в школу дядю Теда и попытался на него наорать, а дядя Тед ему и говорит: вы просто завидуете моему сыну и демонам, которые, в отличие от вас, смогли заслужить любовь ваших учеников». «Представляю себе его лицо», — улыбнулась я. «И что потом?» «А потом дядя Тед как-то договорился с диспетчерами башни, и теперь Томми получает уведомление на свой ком сразу же, как ваши корабли всплывают в системе». «О как!» — восхитилась я. «А ты знаешь, что это секретная информация? И если об этом откуда-нибудь узнает начальство базы, диспетчерам не поздоровится». «Откуда оно узнает?» — удивилась Лиза. «Ни я, ни Тома об этом не проболтаемся, даже под страхом смерти, мы же вас любим». «Мы тоже», — смахнув слезинку с уголка глаза, вздохнула я. «Как у вас с Томом? Ну, отношения. Все в порядке?» «Конечно, он надежный, как ваш Вик, я за ним, как за каменной стеной». «Дамы, ужин готов», — донеслось из коридора, а спустя несколько секунд в дверном проеме возникли две хитрющие морды наших кавалеров. «Сами дойдете или вас отнести на руках?» «Мне надо переодеться», – спохватилась я, увидев, что Волков щеголяет в идеально отглаженных брюках и белой рубашке. «Все, что тебе понадобится, вон там», – улыбнулся он и мгновенно исчез, вместе со своим подельником и рванувшей вслед за ними Лизой. А я, свесив ноги с кровати, посмотрела в указанном им направлении. «Да...» В куче коробок, которая лежала на кресле, оказалось действительно все, что мне могло понадобиться. От совершенно потрясающего комплекта нижнего белья и нового платья до туфелек на высоченном каблуке и комплекта дорогущих украшений. А главное, рядом с креслом, прижимая лапой записку, сидел мой любимый волчонок, зачем-то украденный им из моего беркута. «Я очень хочу, чтобы ты все это надела, любимая». Прочитав эти несколько слов, я сглотнула подступивший к горлу комок, посмотрела на закрывшуюся дверь и встала. «Конечно, надену». На ходу стягивая майку и чуть не выломав дверь в ванную, пробормотала я. «Игрушку-то из корабля зачем было тырить?» Минут через 15 я вплыла в гостиную и чуть не ослепла от вспышек 4 ботов, то есть летающих камер, мечущихся по комнате. А придя в себя, еле удержалась на ногах, увидев взгляд, каким на меня посмотрел Волков. Если бы не дети, чинно восседающие за столом, я бы поволокла его в спальню и заставила бы ответить за свои гнусные мысли. Или не гнусные. В общем, заставила бы. А так мне пришлось ограничиться возмущением по поводу использования такого количества ботов и поинтересоваться, куда он денет все получившиеся голографии. На что получила весьма логичный ответ. «В свой ком. Я хочу, чтобы у меня осталась память об этом дне. И я мог когда угодно полюбоваться на самую красивую девушку во вселенной». Естественно, после такого комплимента дуться я перестала и с удовольствием отведала всех тех вкусностей, которыми меня подчивали мужчины. Мысль поинтересоваться причиной праздника появилась не сразу, а часа через полтора после начала пиршества, когда я точно поняла, что не впихну в себя даже самый малюсенький кусочек торта. И с ужасом посмотрела на свой заметно округлившийся живот. «Первый день мирной жизни», — улыбнулся Вик. «Сегодня отменили красный код, так что формально причина есть». «А наши рейды?» — отправив в рот еще один кусочек торта, растерянно спросила я. «Бред какой-то. Циклопы-то в курсе?» «А они тут при чем?» — Волков пожал плечами. «Мы празднуем окончание холодной войны с конфедерацией. Большой босс сказал, что КПС сделала такой шаг вперед, что чуть не села на шпагат. Нет, даже не шаг, а танцевальная па. А сейчас сидит в Книксине, отклячив задницу и выставив на всеобщее обозрение декольте на 25 персон». «То есть КПС готова исполнять женскую партию?» В стиле Элен ехидно поинтересовалась я. «Ну, типа того». «Ну что ж, это меняет дело. Я готова отмечать, как положено, до полной потери сознания. Команда «Общий сбор» с дополнением в 15.00, полученная на ком в полдень следующего дня, заставила меня открыть глаза и с выражением вселенской муки на лице посмотреть на совершенно бодрого и крайне довольного жизнью Волкова, восседающего на подоконнике. «Что за хрень, Вик? Что им надо-то? А мы же вроде в увольнении. Ты случайно не в курсе?» «Случайно? В курсе. Четвертая очередь выпустилась», — улыбнулся он. «Сидят на базе и ждут героев первых трех». «Что, правда?» Стряхнув с себя остатки сна, откинув в сторону одеяла и мигом оказавшись на ногах, спросила я. «Ага. Блин». Тут же расстроилась я, вспомнив, что часть из старичков должна будет отправиться к гномам. «Кто улетит, уже решили?» «Ага. Ага, ага», — рыкнула я, устав от односложных ответов. «Ну и кто?» «Старшим полетит Алексей Кощеев. С ним звенья Гашика, Бехтерева, Велихова и Константиноса. 10 старичков на 200 ребят из 4-й». «Да, мне их будет не хватать», — вздохнула я, — «особенно Кощея с Яшей». «Мне тоже. Но там в системе базирования уже стоит рабочая игла, так что пообщаться с ними можно будет в любое время». «Ага, а про охрану передатчиков ты забыл? Пока пройдешь, удавишься, кстати, а там у гномов не опасно. Ключи-то хоть какие-то там есть?» «Точно тебя Томми обозвал!» Волков ехидно ухмыльнулся и, увернувшись от моего подзатыльника, выскочил во двор. Оттуда тут же раздалось: «Мама Ира!» Прыгать в окно в одних трусиках я не стала, но громко пообещала беглецу при случае вырвать ноги. А потом, подумав, посмотрела на себя в зеркало и, включив передачу картинки со своей БКшки на волковскую, слегка качнула грудью, прогнулась в пояснице и, показав своему изображению язык, ушла в ванную. Сожалея, что картинка с оптических датчиков не сможет показать ему, как я покачиваю бедрами. Впрочем, беглецу хватило и того, что я продемонстрировала. «Удар ниже пояса», — тут же отозвался он, — «так нечестно. А мы, женщины, такие, и еще эдакие, и будем пользоваться ударами ниже пояса и выше колен, а также вломим туда, куда нам захочется, если нам окажется мало основной мишени, понял?» — хмыкнула я. И из вредности закрыла дверь на замок, впрочем, не забыв проверить, есть ли возможность разблокировать его с сенсорного пульта спальни. Потом врубила воду в режиме гидромассажа, напустила в душевую кабинку пару, подобрала тихую музыку, выключила верхний свет и спряталась за дверцей шкафа для белья. Будь я обычным человеком, то увидеть, когда именно в ванной возник мой незадачливый воздыхатель, у меня бы не получилось. Судя по всему, перед тем, как вломиться к беззащитной девушке, он влез в систему технического контроля оборудования, имеющегося в доме, просмотрел список работающего оборудования и тоже выключил свет в спальне. Поэтому заметить его в дверном проеме можно было только в инфракрасном режиме. Несколько шагов, еле слышный шорох, падающий на пол одежды, прикосновение к дверце душевой кабинки. И я, мгновение ока, возникнув за его спиной, легким движением плеча втолкнула его под ледяные струи, бьющие из сотен форсунок, часть из которых совершенно случайно оказалась направлена в эту самую основную мишень. Вопль Волкова, я уверена, был слышен даже на старой земле. Мой хохот, наверное, тоже. Уже секунд через 10 после поимки беглеца в ПКМ раздалось хихиканье, а потом подозрительно скромный вопрос Элен. «Ириш, Айриш, а что это вы там творите?» «Словами это не передать, давай лучше покажу», — ухмыльнулась я и, врубив верхний свет, кинула ей изображение. Однако повеселиться на славу на пару с лучшей подругой мне не удалось. Этот гадский тип по фамилии Волков сначала зачем-то сделал матовую кабинку прозрачной, а потом, изобразив совершенно сногсшибательное танцевальное па, развернулся ко мне лицом. «Так, тебе это смотреть нельзя, ты еще маленькая!» – взвыла я, и под дикий хохот Вильямс вырубила изображение. «Про общий сбор не забудьте, взрослые!» Напоследок поддела меня она и отключилась. В общем, на базу мы прилетели последними, и, выбираясь из флайера, по очереди бормотали себе под нос одно из любимых выражений Горобец. «Начальство не опаздывает. Оно задерживается. А те, кто этого не понимает, распоследние нубасины,